Шестая глава. Через год Костя Сигалаев уже вовсю слесарил на электрозаводе. И не просто слесарил. По рекомендации Алексея Ивановича Заботина его назначили бригадиром слесарей. Случай был необычный. Всего год назад пришел человек на производство – мыл болты в керосине, стоял в очереди в инструменталку, носил за Митей Андреевым слесарный ящик. А сейчас, пожалуйста, сам командует людьми, которые помнят его в коротких штанах. «Везет рыжим», — говорили на электрозаводе. Косте действительно везло. Его как-то сразу все стали знать на заводе. Рыжую его шевелюру часто можно было видеть на субботниках и воскресниках, в рядах всяких шествий и демонстраций. «Откуда он взялся, этот Сигалаев?» — спрашивали иногда заводские старожилы друг у друга. «Чего ему надо?» И как это может так получиться, чтобы за один год человек стал таким известным на заводе? На все эти вопросы была одна отгадка. Костя крепко запомнил слова, которые сказал ему старик Андреев в день их первого знакомства. «От своей и любой другой работы не бегал». Своего плеча под чужой ношей не жалел. Но главная причина его неожиданной и быстрой популярности заключалась, конечно, не в этом. И на бригадирство Сигалаева рекомендовал Заботин не за красивые глаза. Однажды во время обеденного перерыва Костя Сигалаев сидел за своим верстаком, пил из бутылки молоко, закусывал белой булкой. А на верстаке перед ним, прислоненная к ящику с инструментами, лежала давняя, вырванная из журнала, страница с фотографией, на которой была изображена деревня будущего. И случилось в это время проходить мимо Сигалаевского верстака Алексею Ивановичу Заботину. Увидев, что, заглядевшись на какую-то картинку, Костя ничего не замечает вокруг, Алексей Иванович подошел к нему сзади и заглянул через плечо. Новые, белые, абсолютно одинаковые десятиэтажные жилые дома необыкновенной красоты – расположенные на фотографии ансамблем друг около друга, и рощица сквер около домов заворожили и Заботина. Несколько секунд, стоя за плечом Кости Сигалаева, он молча разглядывал необычную фотографию. Наконец Костя почувствовал, что кто-то находится у него за спиной, и оглянулся. «Что это у тебя?» — поинтересовался Алексей Иванович. «Деревня будущего», — улыбнувшись, ответил Костя. «Что-что?» — удивленно поднял брови Заботин. «Деревня будущего», — не переставая улыбаться, повторил Костя. «Или город завтрашнего дня». «Вот бы пожить в таких домах, Алексей Иванович, а...» «А почему деревня будущего?» «Название такое у картинки. Откуда она у тебя?» Костя рассказал историю, вырванную из журнала страницы. «В офицерском казино нашел», — переспросил Заботин. «На полу валялась». «И с тех пор хранишь ее у себя. Я ее все время в кармане ношу. А почему? Я ведь, Алексей Иванович, в монастыре, в келье родился, а сейчас в бараке живу. «Знаю, но помочь пока ничем не могу. Я ничего не прошу. Вы и так для меня столько сделали. Всю жизнь по старым бы временам Богу молиться надо. А картинка эта так мечта. Может, когда-нибудь и будут люди жить в таких домах, но только, наверное, не скоро это будет. Почему же не скоро? Придет время, и начнут такие дома строить. Может быть, и на нашем веку еще начнут». Костя отложил в сторону булку, бутылку молока и встал из-за верстака. «Алексей Иванович, скажите, а могли бы мы сами такие дома построить?» «Как это мы?» «Рабочие, ну, хотя бы рабочие нашего завода». «Не понимаю». «Алексей Иванович, все же на свете рабочими руками делается. Машины, корабли, заводы. И дома тоже рабочими руками строятся». «Яснее говори, ты к чему клонишь?» «А вот к чему. Скажем, после смены собрались мы все вместе, кому жилплощадь остро требуется, и пошли дом строить. Кирпичи-то класть, дело нехитрое. Вон какие приборы выпускаем, а дом, он что же, хитрее наших приборов». Заботин молча смотрел на Костю Сигалаева. «Отработали сегодня после смены 3 часа, завтра 3 часа, послезавтра», — продолжал Костя. «А через полгода, глядишь, и дом готов, и тогда все, кто аккуратно трудился, имеют право в этом доме комнату получить или даже квартиру». Заботин молчал. «Ну, конечно, инженеры потребуются, чтобы руководить», — развивал Костя свою идею. «Опять же, стройматериалы, кирпич, штукатурка, звездка. Да ведь все это завод может помочь достать. Завод — это же сила, и не в частные руки пойдет, а на общее дело». Заботин внимательно посмотрел на Костю. «А ну-ка, пойдем ко мне», — очень серьезно и почти строго сказал он. Когда они пришли в комнату комитета, Алексей Иванович сел за стол, Костю усадил напротив себя. «Ты сейчас все это придумал?» — спросил Заботин. «Я об этом все время думаю, Алексей Иванович», — грустно сказал Костя. «У меня ведь на 14 метрах 5 живых душ ютится. Выходной, когда берем девчонок из детского сада, повернуться негде». Заботин закурил, откинулся на спинку стула. «Сегодня вечером заседание завкома будет. Можешь на завкоме обо всем этом рассказать?» «Об чем об этом, Алексей Иванович?» «Обо всем сразу. Как нашел свою картинку, как носишь ее все время с собой, а главное, как ты дом предлагаешь строить после смены. Главный принцип – кто будет строить, тот жилплощадь в этом доме и получит. Свою жилплощадь получит, которую построил свою собственной рукой. Как в интернационале поется. А чего же не рассказать? Могу и рассказать. И не один дом строить надо, а сразу несколько, как на твоей картинке». «Конечно, не один. Стоит из одного-то затеваться. Я так все время и думал, чтобы как на картинке было. И рощу около домов посадим, которая сквер называется». «Ну, рыжий черт!» — засмеялся Заботин. —